При этом она знала, что имеет право на неприязнь, но никак не на скуку. Если враг становится скучен, ему гарантирована победа. Но как было не задремать под монотонное занудство, ползущее изо рта Джона-младшего, как одна бесконечная макаронина? Сколько раз он все это слышал, про то, что гордое человеческое сознание всего лишь компьютерная система, причем очень медлительная по сравнению с машиной, зато с огромной способностью накапливать информацию, с объемом в 10-12 степени закодированных единиц, включая, правда, немалое количество помех и мусора. Биохимическая топливная система человека имеет невысокую эффективность, а его взаимосвязь с окружающей природой и себе подобными свидетельствует о дефектах и систематизации или механизмах обратной связи на уровне экологической и социальной организации. Согласно парадигмам, принятой в настоящий момент теории коммуникации. Клэр изучала лица девушек по вызову, сидящих вдоль стола. Николай сидел с отопыренной нижней губой, сильно смахивая на шимпанзе, свидетельство затуманенного состояния ума. Профессор Бурш, напротив, сосредоточенно внимал докладчику и время от времени согласно кивал. Фон Хальдер приложил правую руку воронкой к уху, что говорило о нежелании слушать. Харриет бомбардировала Тони записочками, добиваясь в ответ всего лишь вежливых улыбок. Валенти сидел неподвижно, уподобившись смазливому истукану, и не обращая внимания на взгляды мисс Кэрри, не снимавшей наушники. К физиономии у Уиндхэма прилипла благодушная улыбка. Наверное, ему теперь до конца жизни ходить с лицом, собранным в гармошку. Бруно строчил в блокноте с пулеметной скоростью. Хелен, соседка Клэр, чесала ляжку под мини-юбкой. Сейчас на балконе, вспоминая эту сцену, Клэр сравнивала ее персонажей с экспонатами музея восковых фигур. Вот только движущиеся куклы куда страшнее неподвижных. Роботы с совершенной программой, эластичные, теплокровные, вращающие глазами. Не потому ли у нее вызвал такой иррациональный ужас компьютерная картина мира, нарисованная Джоном? Ведь если он и Бурш правы, то и она всего лишь ожившая фигура из музея мадам Тюссо, работающие на химической двигательной установке. Зачатый в пробирке или нарисованный на кульмане, вызревший в материнской утробе или в лаборатории, конечный продукт стандартен, он зовется роботом Клэр. Может быть, неприятной позиции Джона и его самого объясняется страхом, что он и Бурш правы? Что драма, в которой она якобы участвует, всего лишь дурацкая пляска марионеток на ниточках? Недаром Джон обмолвился, что в Калифорнии появился компьютер, способный представить в виде соответствующих символов сны, которыми делились с Фрейдом и Юнгом их пациенты. Зато дискуссия, развернувшаяся после выступления Джона, получилось занятной. Никто из высказывающихся не ужасался услышанным, но и не соглашался безоглядно, чего так боялась бедная Клэр. Все эти метафизические загадки и ужасы были признаны страшилками для учащихся средней школы. Во всяком случае, под включенным магнитофон участники стремились проявлять здравомыслие. Однако высказывания по конкретным аспектам проблемы были нелицеприятны. Прямого столкновения лагерей сторонников Николая и Бурша удалось избежать.